Есть такой дебил, Гоша Ильин, он лох, недоразвитый, хуесос ебановский. Я его все пережил с кобля, потому что он не выхлил хубя, потому что он инвалид и лох, бля. В школе унижали всего, отжимался лучка со слюми, а даже пятиклассику ебашили. Не пижу его, бля, нахуй. Я сам лично видел, сука, бля, как пятиклассику поебал, убал. Причем с ней дурой уебал, а не просто прикол там. Я этого пидора часто бил и до слез был когда видел. Он вообще ебласка, долбоёб, разговаривает только гурот. Голос у него такой, как у блан, как у демон, кого сран. Сам он вроде строф и педик. И еще он воняет все время, от него девки бегут. Он вонючий хуй плют. У него типа инвалид, бля, ухо на яйцо у него всегда. У него гной из уха текут, да пизда у него, блядь, текут. Я ему, блядь, ухо насру, я плачок и белом разобью. Я ему отрежу льду, вместо языка ему ее пришу. Пусть болтает пиписка в рте, через рот пусть иду теперь. Зато будет сать, не снимаешь штаны, рот покажет на школу и снять себе псы. И вообще Гоша сразу зафил, он дома черепашку свою совредил. Пазы пиписку, бля, совал, и бал, и бал, и бал. Так же трахает тот таракан, усатого, бля, и блабан. И вообще он вечно насекомых, всякой с собой, сука, носит. Это его единственные друзья, толки тоже единственные. И вообще он просто зодиак, педофил. Говнофил, хуефил, злопофил. Также он учил кофил, с училками трахается, фу, фи. Он им их старый отвислый пиздец сосет, волоса противные ему грызет. Сейчас отвечайте, скажу говно, как про учил кофилю, любит он давно. Банку я большую возьму, и его банку туда запихну. Притащу его с банкой домой, и там пидел бы, бля, хой. Буду я банку ссать и качать, чтобы захлебнулся, пидорас, блять. Но он находчив его, бля, мудак, мое выделение пьет хуй жрат. Костя сломаю я тебе, Гоша, пидор, ты пиздец, яйца кувалы разъебу. И в лоте, бля, насуру.